здоровую, розовощекую, не по возрасту высокую. «Хороший сон, действительно», — сказал он. «Только что у тебя с прической? Была яркая брюнетка, а сейчас пегая какая-то. Ты что, красишься?» Вспыхнула она, зарделась, убежала. Тут он заметил еще одну такую же девочку, а потом по коридору еще одна пробежала крашеная. 6. Когда Людмила Федоровна пришла на свой первый урок, девочки смотрели на нее расширенными от восторга глазами. Мальчики встретили ее появление с достоинством настоящих мужчин. Она была ослепительно красива. Не было ни у кого в поселении таких белых прекрасных волос и голубых, как снег дальних сопок, глаз, и такого костюма, подчеркивающего грациозность походки. А голосом своим она сразу затмила медовость и сладкозвучие дикторши русского вещания японской станции NHK, в которую все, кто включал по вечерам свои транзисторы, чтобы послушать музыку далеких островов, были давно заочно влюблены. У Матвеева опыта было побольше, и он видел холодность этой красивой картинки. Но дети были в учительницу влюблены, и Людмила Федоровна чувствовала это. Постепенно у девочек обожание перешло в подражание. Они копировали походку, манеры, обсуждали ее наряды, но со своими прическами сделать ничего не могли, пока первая из них не пришла в голову идея перекраситься. Неведомыми путями раздобыли где-то гидроперит, и 6 самых отчаянных, не спросив ни у кого и не посоветовавшись, принялись ночью за дело. Конечно, за один раз из черных, как полярная ночь, чукчанок и эскимосок блондинок не получилось. Вышло что-то средневообразимое. Красились еще раз, пока в аптеке не истощился запас химикалиев. Людмила Федоровна видела и молчала. Так появились в классе рыжие, пестрые, коричневые, с белыми пережженными прядями. Завуч школы Дарья Тимофеевна, человек пожилой и старых правил, первой забила тревогу. Но ее вмешательство ничего не дало. Девочки терпеливо выслушали лекцию о том, что красиво и что нет, но не задали ни одного вопроса на косметические темы. В итоге Дарья Тимофеевна утешилась хотя бы тем, что девочки не красят губы и не собираются подводить глаза. «Олю Омрене можно назад перекрасить», — сказала она в учительской. Матвеев сидел там, интересовался стремительно происшедшей метаморфозой во внешнем виде школьных красавиц. Почему это произошло, отчего, ему в голову не приходило. «Постепенно цвет вернется», — заметила Людмила Федоровна. «Чего это им вздумалось? И так все красивы. На любой конкурс красоты можем выставить свою команду», — сказал Матвеев. «Любопытство», — обронил кто-то. «Возраст. Смотрят кино, читают журналы». Матвеев говорил серьезно. Он часто втайне любовался старшими школьницами. Тоненькие и стройные, в мини-юбочках, они уже миновали стадию голенастости и рано взрослели. «Иностранных-то журналов у нас нет», — заметил Матвеев. «Все равно», — сказала Дарья Тимофеевна, «каждая может участвовать в их пресловутом конкурсе, только нам это культивировать незачем». «Оля Омрена не может», — сказал Матвеев. «Она толстушка». «Зато она отличница учебы», — резко заявила Дарья Тимофеевна. И в этом, если хотите,